Всю ночь дома дышали светом, весь город пел в сиянье огневом. Снег падал с крыш, теплом домов согретый. Невзрачный человек нырнул в широкий дом. Он, как и все, был утомлен разлукой своей душой. Он, как и все, боролся с зябкой скукой и пустотой. Пленительны предутренние звуки, но юности второй он тщетно ждет, и вместо дивных мук разуверенье муки вокруг него, как дикий сад, растут.